Мне хочется пересказать о Гекторе Берлиозе, который был неудачно влюблен в оперную певицу. Смотрел на сцену, когда она пела, как зачарованный. Приехал в Петербург, болел под конец жизни психически, черной меланхолией. Хочется пересказать о Листе, у которого в каждом городе, куда он приезжал играть, в конце концов обязательно приобреталась любовница, каковую, покидая город, во избежание ламентаций, он запирал на ключ. Гейна называет его гениальным Иванушкой-дурачком. Говорит, что-то он сам себе присылал на концерты венки. Такой уж он дурачок. Он, кстати говоря, полюбил русских композиторов, популяризировал в Европе Глинку. Играл он на двух роялях, не одновременно, разумеется, а переходя от одного к другому, в чем они стояли, если можно так выразиться, спиной друг к другу. Это делалось для того, чтобы публика могла видеть его со всех, так сказать, сторон. По старости он стал монахом или аббатом. Во всяком случае, есть портрет его, где он сидит в рясе, старый, сложив на коленях кисти рук и запрокинув лицо, старое, беззубое лицо с откинутыми назад волосами. Сейчас он называется Ференц Лист. Он венгр.